какой-то момент, отстранившись от внутренней борьбы, я заметил странное поведение девушки. Ее щеки покраснели, дыхание стало тяжелым и порывистым, а рука неосознанно начала тянуться между стройных ножек. Подавив желание продолжить наблюдение за столь завораживающей картиной, я разделил нас толстым ледяным барьером, а сам начал подавлять силу греха. Теперь я отчетливо понимал, что высвобождение данного аспекта в любом населенном пункте неизбежно будет вести к повышению домогательств и преступлений на сексуальной почве в нем. Аура данного греха не просто повышает возбуждение, но и постепенно, почти незаметно подтачивает волю окружающих, размывая грани дозволенного, причем настолько тонко, что даже розарий памяти не сразу такое почувствует, а у простых смертных и тех, кто сам привык поддаваться порокам, нет и шанса на сопротивление. Помимо прочего, теперь я понимал, что данную силу можно направить и на одну цель, буквально взрывая нервные окончания волной экстаза и эйфории. Возможно, только возможно, искренняя и чистая любовь позволит избежать эффекта, но среди людей подобное сейчас найти труднее, чем честного политика, да и святых в обозримом пространстве не наблюдается. Вздохнув, полностью отменяю свой вечный банкой. Хватит, и так почти час на свободное использование в дальнейшем получил, причем в этот раз никакого напряжения духовного тела не было. Ну да, откуда бы ему взяться, ведь затратные способности не применял. Хух, невольно выдыхаю я. Думать сразу стало как-то проще и свободнее, а давящее ощущение похоти больше не маячило на краю сознания. Спасибо, Сина, и прости за такой эффект. Сам не знал, что так будет. Ничего страшного, дрогнул голос подруги, а чуткий нос уловил едва различимый запах возбуждения. Оно никуда не исчезло после отмены аспекта, но и по крайней мере не спешило расти само по себе. И на том спасибо. Я и сама была не особо против такого эффекта или проверки, но лучше сначала предупреждать и подготовить обстановку. Ушла куда-то в свои мысли Сина, после чего решительно тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и продолжила. Но не забывай, ты мне еще должен за волосы, а потому я хочу свидание. Да, свидание, на нем заодно и расскажешь, что это было и зачем. Указующий перст, снова взявший себя в руки девушки, тут же нашел виновника. Склоняюсь перед вашей волей, картинно поклонился я. Вот-вот, а теперь пошли, у меня куча планов на сегодняшний вечер. Предвкушающе улыбнулась Сина, явно сдерживая себя от неподобающего милой девчушки злодейского хохота. Ячеру, общество душ, 10-й район Северного Рукангая, ХМ, окинул я беглым взглядом старый, но вполне себе ухоженный особняк. Ничего на самом деле выдающегося для ухоженного и чистого 10-го района, являющегося этакой чертой между бедностью, разрухой, нищетой и преступностью с одной стороны и мощеными дорогами, зажиточными горожанами и обителью младших аристократических домов, по тем или иным причинам, не нашедшими себе места в защищенных стенах Сиритея, с другой. И причина моего здесь появления тоже банальна – работа. Особняк окружен, доложил тихо ниндзя из Амницукида, являющийся одновременно представленным пчелкой-наблюдателем и моей правой рукой в практических занятиях. Не все же мне превозмогать бюрократию, отсеивая едва ли не 80% всех направленных к Сойфонг бумаг. Нет, она как самый последний убежденный трудоголик, пыталась и меня заставить работать от рассвета до заката следующего дня, а после 3 часа сна и снова в бой, но не на того напала. Она у меня еще научится отдыхать, или не видать ей соблазнительных нижних 90 наставницы. Ага, старый добрый шантаж должностного лица снова в действии. К сожалению, наличие сразу 2 сойфонг в одном отряде, что по логике должно было уменьшить нагрузку вдвое, оказало эффект ровно противоположный. Эти 2 трудоголика не могут не найти себе работы, а после не взяться перепроверять то, что наворотило клон-оригинал. Даже наличие по сути одинакового хода мыслей нисколько это не изменяет. «Часовые устранены?» – спросил я чисто для проформы, ведь пара, ну ладно, 5 обычных головорезов, ни за что не смогут справиться с обученными синигами из 2-го отряда. Особенно, если умудрились привлечь внимание ребят из Амницукида. Так точно, все так же стоящий на одном колене с кулаком в землю ниндзя отчитался о расставленных постах синигами и наоборот снятых у бандитов. Начинавшаяся, как обычная ватага разбойников, возглавляемая бывшим 20-м офицером 6-го отряда, данная группа неожиданно быстро начала набирать силу и влияние в родном 77-м районе Северного Рукангая. Учитывая творящуюся там анархию и беззаконие, можно было ожидать, что они быстро как взлетели, так и падут в безвестности. Так было сотни раз до них и столько же будет после, но, видимо, понимая ту кухню, в которой варится, бывший синигами увел своих ближников с общаком дальше. На новом, более спокойном месте, они быстро организовали набор мяса и, чтобы заявить о себе, вырезали одну из банд старожилов. Так началось приключение бывшего синигами к вратам Сиретия. И зачем, спрашивается, только сбегал. Впрочем, все эти мелкие шалости нисколько не привлекали внимания, пока они не взяли то, что принадлежит совету. Надо ли говорить, как быстро было организовано следствие и насколько быстро были найдены первые подозреваемые? А тут как раз подошло время испытания моих навыков в полевом допросе. 2 минуты. Ровно столько мне потребовалось, чтобы разговорить обоих пленников, после чего их было уже не заткнуть. Близко познакомившись с древним злом, они были счастливы рассказать все, что знали, не знали, но подозревали или только догадывались, лишь бы больше не видеться со мной, после чего наступил черед штурма. «Начинайте», — кивнул я, не спеша двигаясь ко входу. «Зачем, если есть синигами? Пусть работают». Через 3 минуты все было кончено. Взятые посреди ночи, чуть ли не со спущенными штанами, головорезы ничего не смогли противопоставить обученным синигами диверсантам, получив оглушающее или связывающее заклинание и отправившись досыпать, но уже в камеры. Разве что главарь оказал хоть какое-то сопротивление, но к моему приходу все уже было решено. Пленников доставят в казематы, главаря сразу в допросную, старую антикварную вазу, ради которой все и затевалось, передадут представителю одного из членов совета, а мне предстояло только отчитаться о выполненном задании. Все же некоторое преимущество в наличии подчиненных есть, не надо марать руки о всяких отбросов, или сопровождать тех, кто умрут от одного твоего присутствия. Ну и конечно, снова можно поприкалываться, сурово и непреклонно выполнять сложную работу, под недовольным взглядом пчелки. Лепота. Задание выполнено, Сойтян, тут же отчитался я, появившись и поступив в ее кабинете. Что характерно, она уже не дергала глазом, не рычала и даже не грозила новым спаррингом, нашла кого пугать этим, а лишь что-то недовольно бурчало под нос про субординацию. Прогресс, однако. Ваза доставлена, преступники схвачены, только что, сразу насторожилась Сой Фонг. Не этого я ожидал от работы во втором отряде. Где шпионство, раскрытие тайных мировых заговоров, устранение угрозы главкому, да хоть те же долбанные мстители, что ваше общество душ плодит пачками? Нет, я не жалуюсь и прекрасно понимаю, что это все редкость, но только вслушайся. Боец уровня главнокомандующего ловит обычных воров. У тебя самой подобный абсурд не вызывает нервный тик? Нет, а должно бы. А чего ты хотел? У тебя мало того, что нет никакого опыта работы, так и задач никаких серьезных банально не поступает. Только вот такая вот рутина, да фоном разработка способов проникновения в лаз на ЧЕС. Так что смирись, никаких долбанных мстителей ты еще лет 100 не увидишь. С мстительным удовлетворением и довольной ухмылкой закончила Сой Фонг. Интересные тут, однако, оговорочки. Значит, старик не бросил затею поквитаться за свое поражение, а мстители объявляются с периодичностью раз в 100 лет. Интересно, это мне так повезло, что они толпами в мой город валят, успевая только закапывать, или для этого есть весомая причина? И ладно, с темными-то понятно. Мало того, что лидер на голову ударенный, так еще и долина криков образовалась. Тут хочешь, не хочешь, а надо действовать, но остальные, впрочем, ладно, от того, что я начну понимать мотивы очередных долбанных мстителей, лучше никому не станет. Ладно, тебе сейчас идти отчет строчить, или обойдемся без очередного витка никому не нужной бюрократии, спрашиваю, беря один случайный листок бумаги и беглым взглядом убедившись, что это очередная макулатура, сразу в архив, запускаю свое полное подчинение. Эй, что это ты задумал? Тут же насторожилась Сой Фонг, увидев, как листок в моих руках начал испускать золотое свечение. Ответом ей было напряженное молчание. Я был слишком занят, чтобы отвечать на всякие глупые вопросы. Но вот, наконец, через 2 минуты свечение погасло, открывая единственной зрительнице новый мировой шедевр, не меньше. Полуголая горячая красотка и единственное, что скрывает ее наготу от мира, это кошачий купальник. Не будем уточнять, сколько я запорол бесполезной макулатуры, пока не научился создавать картины, неотличимые от творений профессиональных фотографов, но теперь, по лицу главы Амницукида, я понимал, оно того стоило. Это что я додумаю? Совсем не подобающим ее должности дрогнувшим голосом спросила пунцовая пчелка, в чьих глазах я видел самую что ни на есть жадность. Все, теперь она ни перед чем не успокоится, пока не заполучит как эту картину, так и не запечатлеет в памяти оригинал. Ох, что же я творю, с бедной, невинной Сойтян. Если ты про Яруичи в купальнике, то да, это то, что ты думаешь. Спокойным, я сказал спокойным, а не предвкушающе самодовольным тоном произнес я, убирая листок от молниеносной хватки Сой Фонг. Нет, так просто я тебе его отдать не могу. Чего ты хочешь? Хмуро уточнила разведчица, упрямо глазами прожигая во мне дыру. Сказать по правде, я уже устал, что ты упрямо не желаешь меня слышать, а твой трудоголизм выходит за все разумные пределы, так что я решил, хватит, теперь с этого дня и до конца следующего месяца, то есть до конца нашего договора, каждую неделю, ты будешь получать картину Яруичи в новом наряде, при одном условии, ты не будешь забывать про сон, 3 или даже 5 часов в неделю не считаются, ну а если случится невероятное чудо, и ты будешь хорошей девочкой, я подумаю о том, чтобы пригласить тебя на следующую фотосессию. Согласна, по глазам вижу, что ты хочешь меня убить, но, увы, не получится. Да и тогда, новых картин ты тоже не увидишь, извращенец. Резко припечатала Сой Фонг, теперь красная не только от смущения, но и гнева. И все же смущения там больше, да, как пожелает моя милая, но какая же порой злобная пчелка. Отвесил я шутовской поклон, уклоняясь от стремительного укола смущенной, а потому, очень злой главы отряда тайных операций. И снова, на четвертом мне это надоело и я перехватил руки Сой Фонг, получив острой коленкой по ребрам. Следующий удар был пойман ледяными тисками. Ну что же, Сой Тян, оставляю тебя в одиночестве подумать о своем поведении. Закончил я, оставив ту в руках своего нестабильного материального остаточного изображения, а сам исчезая в Гарганте. Даже без помощи Сой Фонг просуществовал бы такой всего секунду, но мне больше и не надо. Уверен, что она сейчас вызвала своего клона на ковер, чтобы вместе придумать план, как забрать картину с Яруичи. Пускай, так даже интереснее будет. Тем более, что план моей милой кошечки сработал на все 100. Ну а теперь, снова открываем Гарганту и идем к Рицу. Я уже давно собирался ее навестить, но не решался. Мои чувства к ней не отражают любовь и уважение, как к Семирамиде, или притяжение, граничащее с похотью, как у Яруичи, или нежность и желание, как нему и ее клон. Даже та странная полуагрессия, полужажда, что проскальзывает в отношении Сой Фонг, тут неприменима. У Наханарицу, или же Ячиру, она совершенно иная. В одно время она вызывает у меня желание некой ностальгии, домашнего уюта и мягкости, а через секунду это все развеется под напором жажды крови, доминирования и жестокости, переходящей в садизм. Думаю, после Семирамиды, именно Рицу вызывает во мне самые темные чувства, что делают меня ближе к моему истоку. Я вижу внутри них отражение тех черт, что присущи истинному злу человечества, и в то же время их отрицательные черты слишком чистые и не вызывают отторжения. Это, можно сказать, квинтэссенция того, что представляет собой тот или иной грех. Вот и сейчас, уже стоя на закрытом полигоне у Наханы, напротив самой женщины, я чувствую, как во мне пробуждаются совсем непростые подростковые чувства, хотя капитан 4-го отряда как женщина весьма эффектна, красиво лицом и телом, с объемными формами, что было бы приятно подержать в руках, да и ее движение грациозность, гибкость и одежда, несмотря на традиционность и закрытость, буквально заставляет кровь кипеть в жилах, чего не вызывало бы даже будь полностью обнажена. Но сейчас все, чего я хочу, повергнуть ее, победить, доказать свою силу и превосходство над ней, заполучить, как трофей победителя, сильнейшего, взять ее по праву, а не из-за поддавков или условностей, как это принято в цивилизованном обществе. С другой же стороны, сама Ячиру бы не приняла иного положения. Она из того же теста. Лишь сила, лишь превосходство, лишь победа. И только победитель может принимать решение и решать судьбу побежденного. Например, утащить его в свою пещеру. БРРР. Прочь такие мысли. Сейчас у нас иной повод для диалога. Смотря в глаза первой кинпачи, я понимал, что нет смысла ни в словах, ни в эмоциях, ни в прелюдии к любой битве. Даже чтение прошлого через грехи не имеет смысла. Кинпачи, монстры, чья сила способна перевернуть все общество душ. Монстры, остановить которых могут лишь такие же монстры или кто-то равный им по силам. Но кроме того, они души, чья воля и устремления таковы, что их не сможет сломить даже давление всего мира. Рожденные в битвах, прошедшие тысячи смертельных испытаний и не сломавшиеся, они осознанно или нет, но стремятся найти достойного противника. Я понимал это, ведь мои стремления в чем-то сильно похожи. Но все это не имеет никакого смысла. В тот момент, как мы обнажим клинки, более не будет спарринга или обучения, как в прошлые разы, будет настоящая схватка, где каждый ставит на кон всего себя, свои желания, чаяния, устремления, жизнь и даже душу. Схватка, где победивший получает все, вечной банкой. Свет на секунду померк, а вырвавшийся ураган духовных частиц втягивал в себя и расщеплял все вокруг. Чувствительность вновь привычно повысилась до невероятных высот, приобретая некоторые краски за счет нахождения в духовном мире. Не будет сильным преувеличением сказать, что я стал миром, а мир стал мной, единые и нерушимые. Вспомни былое и пожри чуждого бога, Ахриман. Шаг портала и выросшие прямо из рук клинки скрещиваются с зампактой кинжалом Рицу. Секунда противостояния и бой продолжился с новой силой. Десятки и десятки ударов в секунду обрушивались в буквальном смысле со всех сторон. Скорость уже сравнялась с таковой у Яруичи, а количество одновременно используемых и отбрасываемых стилей поражало воображение, но все было бесполезно. Опыт – более чем тысячи лет кровопролитных сражений. Мастерство, давно ушедшие за грань возможного и отточенные инстинкты кинпачи, позволяли легко отбивать даже те удары, которые она не видит и не чувствует. Но в один момент все изменилось. Клинки, до этого успешно отбиваемые, словно жидкость проходит сквозь оружие кинпачи и разят ее плоть. Рука, зажимающая кинжал, отлетела, а живот был вскрыт, освобождая рассеченные внутренности. Легко, практически нежно коснувшись пальцами правой руки груди своего противника, Рицу разорвала мое сердце и остановила легкие, после чего мгновенно исчезла. До этого не спешащие самостоятельно восстанавливаться раны покрылись мягким зеленым светом и стремительно затянулись, а одежда, словно в обратной перемотке, снова обрела свою чистоту и целостность. Первая кинпачи наконец стала серьезной. «Иайда», — произнесла Рицу, исчезая в поступи на максимальной скорости, лишь для того, чтобы появиться в другом месте. И снова, и снова. Последнее движение. Наконец закончила она, обрушивая на меня 10 единовременных вспышек света, в которые превратились ее удары. За мгновение до того, как техника была завершена, тело будто бы покрылось плотной черной коркой, принимая на себя всю мощь смертоносного стиля. 6 ударов приняла на себя броня, с честью выдержав испытание, еще 3 приняла одежда, позволяя рассечь тело лишь до кости, и только последний удар угодил точно в цель, отрубая голову. Не успела Рицу даже осознать случившееся, как из раны вырвались щупальца, ставя обрубок на место и мгновенно регенерируя. Удивление во взгляде Унахана мгновенно сменилось азартом и жаждой крови, а клинок будто завибрировал от той Рицу, что по нему пробежала. Но и я не собирался стоять на месте. Новый шаг портала и удары посыпались со всех сторон. Впрочем, я не обманывался. Подобная уловка против мастера 8000 стилей сработает едва ли пару раз, а потому все мои телодвижения были лишь фикцией, обманкой, скрывающей настоящую угрозу. В один из ударов ленты, покрывающие все мое тело, словно живые, вонзаются в плоть Рицу, оплетая и пожирая органы, но рука противницы даже не дрогнула, завершая удар и рассекая тело надвое, а вторая одним прикосновением развеивает голову направленным выбросом и лишь затем отступая. Несмотря на то, что большая часть ее внутренних органов уничтожена, Унахана спокойно все восстановила и снова была готова к битве. Стоит признать, что до ее талантов в восстановлении, мне еще 100 лет в таком же бешеном темпе учиться. Усмехнувшись этой мысли, я спокойно восстанавливаю свое новое тело из остатков предыдущего. Первая жизнь выбита. Не став заставлять леди ждать, я наконец перехожу к тому, чего мы оба ждали. Аспект гордыни. Шаг портал и клинок, что до этого спокойно резал мою плоть, лишь бессильно высек искра грудь, а встречный удар чуть не разрубил ту надвое. Как и в случае с ленью, Инанис Глория ранее не показывал чего-то по-настоящему стоящего, будучи лишь на подхвате у остальных грехов. Совсем не того, чего ожидаешь от гордыни, но сейчас он в полной мере раскрывает свою силу. Выросшие из рук и спины щупальца с острейшими лезвиями обрушили настоящий вихрь клинков на отступающую женщину. 12 клинков, атакующих на умопомрачительной скорости, Это не то, что можно так просто отразить, особенно не имея возможности к ним прикоснуться, потому нет ничего удивительного, что даже первая кинпочи вынуждена была отступать, получая и восстанавливая все новые и новые раны. Сила гордыни в постоянном изменении, ведь никакие рамки в контроле плоти для него не существуют, что лишь усугубляется пластичным телом из жижи Грааля. Впрочем, недолго мне удавалось наступать. Получив очередную неспешащую мгновенно заживать рану, Рицу бросила в меня кинжал, следом за которым уже неслась белая молния. Если я пропущу оружие, то следом идущая молния легко развеет жидкость, а потому выбора у меня не было. Принятый на грудь бикурой не столько обжег, сколько отбросил назад, чем и воспользовалась Рицу. Стиль отраженной луны. Первое движение. Восходящий поток, рывок слившийся по скорости с поступью и удар снова приходится на грудь, бессильно высекая искры. Если бы, в момент удара я ощутил, будто многотонный поезд на полной скорости врезался в тело, подбрасывая то в воздух, словно пушинку. Пятое движение. Водоворот. Легко настигшая меня унахана не давала собраться, нанося множество ударов, все выше и выше подбрасывая меня, и все сильнее заставляя колебаться плоть, стремительно меняющуюся под новую угрозу. Мое тело мотало из стороны в сторону, будто в том самом водовороте. Верх сменялся низом, лево заменялось направо, а координация в пространстве помахала мне ручкой, не давая и шанса вырваться. Девятое движение. Цунами. Новый удар, и мое тело с чудовищной скоростью обрушилось на землю, создавая огромный кратер, куда уже неслась первая кинпочи. Последнее движение. Бездна вод. Простой укол в центр груди не был бы так смертоносен, как предыдущие атаки, если бы не разошедшаяся по телу ударная волна, дробящая кости и взрывающие органы. Вторая жизнь выбита. Не могу не отметить, что ты самая удивительная из всех женщин, что я только видел за свою жизнь. Снова собираясь на месте гибели, честно признался я. Ты ничуть не менее удивителен, Ичига, отошла на пару шагов назад первая кинпочи. Теснить меня в прямом столкновении, постоянно воскресать и становиться только сильнее. Мальчишка Заракей в подметке тебе не годится. Интересно, сколько еще у тебя жизней в запасе? От последнего вопроса потянуло такой смесью азарта, жажды крови, предвкушения и концентрированной похоти, что у меня чуть голова не закружилась. 4 и придется отменять банкой, иначе меня просто высушит. Тогда готов ко второму раунду, банкой, Миназуки. Ударившая во все стороны огромная духовная сила, лишь в 2-2,5 раза уступала таковой у учителя, во время нашей последней встречи. Клинок обратился в укороченную катану, истекающую темной алой жижей, от которой вся плоть буквально испарялась. Примечание к части. https://prntsc17.2.6. Примерно такую картинку показал Ичига пчелке. За отличную картинку благодарность ZX17, Унахана. Примечание к части. Извиняемся, что так долго. Глава шла медленно и со скрипом. Забавно, не правда ли? Протянул скелет, напрочь игнорируя отсутствие легких, языка, голосовых связок, как, впрочем, и вообще любого намека на плоть. Я нашла способ исцелять свои раны, чтобы вечно наслаждаться битвой, но ты пошел еще дальше, научившись воскресать прямо на поле боя. Возможно, не стал спорить я с позицией первой кинпочи, но бой ради самого боя не имеет смысла, если ничего не несет и ничему не может научить сражающихся. Если противник слишком слаб, чтобы нанести тебе вред, а победа над ним ничего не даст и ничему не научит, то лучше поискать кого-то другого. Ну или заняться своими делами, если совсем никого подходящего нет. Несколько неуверенно закончил я, вспомнив главную проблему Зараки – отсутствие сильных противников. Приятно знать, что наши мысли совпадают, кинпочи. Пусть по оголенному черепу это было и не видно, но я явственно ощущал, что она радостно улыбается, смотря на меня с некой гордостью. Я пока еще не уверен, что достоин столь почетного звания, попытался я мягко отклонить предложение Ичиру, а то уж больно неприятные и пугающие подозрения у меня возникали на ее слова. Поверь моему слову, ты более, чем все прошлые носители данного титула достоин его. Ичиру, решил я прямо прояснить этот момент, надеюсь, ты не хочешь сейчас покончить с собой моими руками, обуславливая это тем, что кинпочи может быть только один, или еще чем подобным. Нет, опять же, пусть по голосу это и не было слышно, но я уверен, что она сейчас счастливо улыбается. Возможно, не встреть тебя, а мальчишка Зараки так и продолжит бессмысленно прожигать жизнь, Я бы так и поступила, но точно не сейчас. Я так долго спала под сенью тихой, неторопливой жизни, что уже почти начала забывать то, за что меня когда-то прозвали Кинпачи, но встреча с тобой что-то взбаламутило в моей душе, а наши спарринги и уроки позволили снова стать той, кто я есть. Хух, ты несказанно меня обрадовала, Ячиру, облегченно выдохнул я, после чего соблазнительно улыбнувшись продолжил. Тогда давай отпразднуем твое пробуждение. Только ты, я и танец настоящих мастеров клинка. Ох, Ичига, ты знаешь, как сделать даме приятно, низким ракочущим голосом с игривыми нотками, ответила Унахана. Это вообще нормально, что у меня от одной только интонации голоса уже встал на скелет. Но ведь с другой стороны, я ведь уже видел Рицу, а потому просто мысленно дорисовываю отсутствующие. Плюс учитывая, что более ничем не сдерживаемая одежда сползла с голых костей. Блин, ну зачем я об этом подумал? О, не думала, что у тебя такой фетиш, Ичига, не могла не заметить некоторую неловкость с моей стороны, Унахана. Восприятие целителей, зло, не такое, как я, конечно, но все же, и не могу не отметить поразительного таланта в исцелении Унаханы. Под действием мгновенно разъедающей плоть кислоты создать с нуля голосовые связки микроскопическими всплесками Риацу заставить издавать звук, а затем этот звук интерпретировать в осмысленную речь. Мне определенно далеко до такого мастерства. Не начинай, пожалуйста, попросил я Рицу. И вообще, мы же вроде как драться собирались, а кто сказал, что мы не деремся? Делано удивилась первая Кинпачи, простым взмахом клинка породив слэш. Даже несмотря на то, что я уклонился, начав смещаться в сторону еще до начала удара, мою руку будто окатило кислотой. Уже привычно подавив боль и заставив руку двигаться вопреки повреждениям, я попытался отбить уже несущийся мне в лицо темно-алый клинок, однако он будто не встречая сопротивления разъедал все на своем пути, под конец с легкостью укрепления тела и начисто срезал половину головы. Ощущая, что еще пару секунд и тело просто исчезнет, я насильно заставляю то взорваться волной холода, собираясь уже в другом месте. Третья жизнь. Рицу, как и Сой Фонг, настолько редко используют свой банкой, что я просто не знал, что от него ожидать. И должен признать, разъедающая все кислота Миназуки идеально дополняет поразительное мастерство мечника Ичиру, позволяя ее клинку в буквальном смысле игнорировать прочность противника. Иными словами, атаковать ту в ближнем бою отныне приравнивается к изощренной попытке самоубийства. Аспект алчности. Снова сменяю ипостась, устремляясь ко все так же пытающейся навязать ближний бой женщине. В этот раз я был готов к разъедающему кислотному клинку, а моя сила была абсолютным антиподом любой энергетической атаки. Кислота, что ранее была идеальным щитом и обоюдоострым мечом, отныне не была для меня преградой. Но даже несмотря на это, алый клинок Миназуки наполовину проходил сквозь выращенное мной оружие, заставляя постоянно то регенерировать. Впрочем, Рицу было куда сложнее. Каждый мой удар, даже проходя вскользь, наносил критические повреждения костям и духовному телу, заставляя Унахану тратить дополнительную концентрацию не только на поддержание тела под действием силы ее банкая, но и на его восстановление. Бесспорно, первая Кинпачи настоящий монстр даже среди остальных мастеров клинка, а со своим Миназуки, имела более чем реальные шансы выйти даже против превосходящего ее по всем параметрам противника и победить, но алчность со своим подобием ненасытной черной дыры не давал развить того преимущества, что давала кислота своей хозяйке. В чем-то наше противостояние было даже очевидным, заставив Унахану вскоре прекратить поддержание своего банкая и заняться полным восстановлением тела. Напоминаю, кроме кучи поломанных и частично поглощенных костей и все такой же шикарной шевелюры, от него не осталось ровным счетом ничего. И тем не менее, Унахана с честью справилась с подобным испытанием, едва ли не в буквальном смысле откатив время для своего измученного организма вспять. А ведь со своей чувствительностью я могу точно сказать, что никакой манипуляции временем и пространством не было, только голое исцеление, огромнейшие запасы Риацу и феноменальный контроль. Хм, вопросительно склонила голову к плечу Рицу, когда я отменил свой банкай и вновь вернул себе нормальное состояние. К этому времени передо мною уже была прежняя вполне привлекательная девушка, совершенно обнаженная, с распущенными волосами и мечом в руке. Признаю свое поражение, Кинпачи, склонил я голову, стараясь пялиться на нее не слишком сильно, как перед мастерством в исцелении, так и перед красотой. Мне такого еще многие годы не постичь, восхищенно проговорил я. Ну, «Твое умение сражения почти не уступает моему», – протягивает она, и не думая одеваться. «И ведь видит, зараза, как на нее реагирует мой организм, а все равно дразнит, а в чем-то даже превосходит. Я говорю не об умении убивать, это может даже ребенок, если ему повезет и найдется подходящий инструмент. Смертным, да и не только, вообще свойственно умирать, а вот лечить или возвращать к жизни, такое доступно лишь высшим мастерам и богам. И я пока еще не могу сказать, что прошел хотя бы половину этого пути, в отличие от вас, Ячиру Сенси». Хаэм, странно, она подошла ко мне ближе, даже не сделав попытки поднять свои одежды. Пока я старательно отводил глаза от ее розовых горошин сосков на полной груди, что гипнотически волновалось при каждом шаге, женщина пыталась уловить что-то в моем взгляде. «Ты ведь не такой». Встав вплотную, Унахана взяла меня за подбородок и развернула лицом к себе, не позволив больше увиливать. «Да, я вижу», — радостно воскликнула она. «Этот огонь, это страсть и жажду крови. Тысячи, сотни тысяч, миллионы душ, погубленные тобой. Тебя обуревают те же страсти, что и меня. Пусть ты и хочешь это скрыть под обликом примерного сына и милого парня. Но я не понимаю, я же привлекаю тебя». Она опустила свои руки, но лишь затем, чтобы соблазнительно очертить ими свои изгибы и выпуклости. «Ты желаешь меня, но тебя что-то останавливает. Ты мог бы победить меня в прошлом и взять, как трофей, но не стал. Почему? Я слишком уважаю Зараки, чтобы взять чужое», — взглядом указываю на ее шрам, который она неизменно восстанавливала у себя на ключице. При ее способностях избавиться от последствий внесения чужеродной агрессивной Риацу было бы просто. К тому же нынешний глава 11-го отряда объективно слабее ее в духовной силе, пусть и ненамного. Вот как, она на секунду задумалась, застыв. «Хорошо, а если так, и шрам полностью исчез, оставив лишь белоснежную гладкую кожу, ты хоть понимаешь, с чем играешь?» В тот же миг на ее шее сомкнулась моя рука, кожа потемнела и на ней выступили письмена мертвого языка, пока глаза все больше наливались расплавленным золотом. «Я не Зараки, я не буду стоять в стороне и позволять тебе свободно распоряжаться своей жизнью, она будет принадлежать только мне, при этом моя сила, не только духовная, но и иная, обволокла ее тело, сковав ее душу, не позволяя даже дернуться без моего позволения. Все, что она могла делать, выдыхать морозное облачко пара в холодном воздухе, договорить едва-едва. Тогда возьми ее», — в устремленном на меня взгляде не было сомнения или вызова. Хотя нет, не так, вызов был, но иного рода. Она жаждала, чтобы я взял и укротил ее, желала подчиниться зверю, что будет страшнее и сильнее ее самой. Она дико боялась того, что видела, и при этом приходила от подобного своего состояния в дикое возбуждение и трепет. Я втянул носом воздух и ощутил от нее похоть, дикую похоть. Стоило лишь посмотреть вниз, как сразу заметил прозрачные потеки, что бежали по ее ногам из интимного места, и во мне все перевернулось. Сдерживаться, думать о чем-то еще, когда рядом со мной покоренная добыча, что жаждет быть поглощенной. Темная сторона моей души накрыла меня без остатка, чему я не стал сопротивляться. Женщина была резко и безо всякой нежности опрокинута на траву и прижата сверху моим телом. «Ты об этом пожалеешь», — прорычал я, скались в предвкушении будущего действа. Резкое движение, отчего она вскрикивает и прикусывает губу, а я же с недоумением ощущаю, что прорвал преграду. Но эта мысль лишь скользнула по периферии. К тому же, мой торс обхватили сильные бедра, сомкнувшись на спине, да и во взгляде моей жертвы слишком мало покорности. Надо выбить из нее все мысли о том, что мне можно бросать вызов даже в таком деле. Далее я больше не думал, только терзал мягкое и нежное тело подо мной, вбиваясь в него снова и снова и заполняя своим семенем, показывая, кому она теперь принадлежит. В эти часы меж нами не было ни любви, ни аккуратности, только страсти, дикое желание. Лас Начес, один полноправный повелитель пустых. Хаэм, немного задумчиво, но с скрытой насмешкой в глазах, протянул истинный повелитель Уикамунда, рассматривая перед собой три стонущих, изрубленных до безобразия, но на удивление живых тела, что не более как получасом ранее умудрились разнести все северное крыло дворца. Его ученик поступил в высшей мере безответственно, разобравшись с создателем клонов, но не став долго заморачиваться над их дальнейшей судьбой, просто выкинув самого проблемного из них в Лас Начес. То, что Зараки, при желании, может найти себе приключение на ровном месте, не было ни для кого в обществе душ секретом, и, видимо, клону эта черта тоже передалась. Иначе объяснить то, что к только зарождающемуся очередному спаррингу между Зараки и Гримджоу присоединился спикировавший с неба клон 11-го Кинпочи, сходу сорвав сдерживающий Риацу браслет и свою знаменитую повязку, было не объяснить. И результат всего действа он видел перед собой. Лично зачарованный по последнему слову научной мысли полигон разнесли ко всем чертям еще в самом начале, после чего начали и сам демонтаж несущих конструкций дворца. К счастью, всех троих вовремя угомонили, но даже так северное крыло Лас Начес придется перестраивать. Практически с нуля. И что же с вами со всеми делать? В пустоту обратился Айзен. По-хорошему, и как наверняка предложил бы Тоусин, будь он жив, их надо было примерно наказать, чтобы неповадно было и вразумить остальных арранкеров. Но с другой стороны, последняя успешная комбинация с похищением и битвой над фальшивой каракурой, в числе прочего, избавила его не только от безумных зверей и смутьянов, но и просто от ненадежных личностей в Испаде, оставив самых верных, надежных и адекватных. Да, у каждого из них свои странности, но в обществе душ с этим было не лучше. В итоге и получалось, что и наказывать их толком ни за что, особенно Сексту, что на совершенно законных основаниях нашел себе постоянного спарринг-партнера, с которым довольно быстро прогрессирует. То, что данный спарринг-партнер вообще-то из противоборствующего лагеря, не самих дерущихся, ни уж тем более Айзена нисколько не волновало. Рок и Тян, что-то для себя решив и чуть повысив голос, позвал правитель Лас Начес. Тут же к нему будто телепортировалась, до этого следовавшая беззвучной тенью пустая. Выглядела она как стройная молодая девушка с черными волосами и маской в виде черепа, закрывающей половину лица. «Будь добра, почини их, как прикажете, Айзен сама», — радостно отозвалась девушка, искренне обрадованная тем, что к ней обратились за помощью. «Начни безумную пляску, Телоранья». Под действием ресурексиона, маска черепа сменилась на ткань, а из спины выросли четыре паучьих лапы с острыми когтями. Подчиняясь ее воле, с пальцев рук и кончиков лапок сорвались тонкие золотистые нити, что начали проникать в тела жертв, стремительно зашивая раны, а после бесследно рассеиваясь. Не прошло и двух минут, как о ранах и почти отрубленных конечностях напоминали лишь тонкие белесые черточки шрамов, что либо сойдут сами под действием регенерации, либо будут убраны даже самым слабым офицером четвертого отряда. Внимательно наблюдавший за всем действом лечения Айзен, лишь беззвучно хмыкнул в очередной раз, порадовавшись ценному приобретению. Рока Паламия изначально была лишь одним из множества фракционов Заельипора, которой посчастливилось пережить смерть своего господина, и иллюзионист едва ли обратил бы на нее свое пристальное внимание, если бы не уникальная способность, она способная создавать и управлять нитями из негасьона, а также передавать по ним духовные частицы и информацию по обе стороны, что позволяет ей с легкостью копировать чужие способности и даже создавать клонов убитых ранее арранкер. Правда, этому сопутствовала целая вереница самых разнообразных психических отклонений, что щедро выпистывал в ней предыдущий владелец, что обещало в будущем еще не раз дать о себе знать, но с этим опять же приходилось мириться. Мириться и постепенно лечить ее больную, искалеченную неуемными экспериментами ученого психику, дабы это не нарушило очередной план или тем более не привело к бесполезной смерти столь ценного приобретения. И если с полной нечувствительностью к боли и своим повреждениям еще можно было вполне плодотворно работать, то вот суицидальные наклонности и стремление умереть, стоит только подвести своего господина, несколько раздражало, как и навязчивое желание прикрыть его тело собой от любой опасности, даже если та в принципе не способна поцарапать эволюционировавшее тело бога. И эту пустую нисколько не смущало то, что ее тело на пару порядков более хрупкое, нежели у господина, а потому подобный телохранитель просто не имеет объективного смысла. Объяснять же это простым и понятным языком Айзен не стремился, прекрасно осознавая, что тогда произойдет. Спасибо, но ему как-то не нужны пауки-суицидники в своей фракции. Слишком уж это большие растраты уникального ресурса на ровном месте. Я закончила, с хорошо скрытым желанием, чтобы ее похвалили, произнесла Рока, что не укрылось от бдительного ока Синигами. Молодец, хорошая работа, ласково потрепал тупо волосам Айзен, на что пустая перед ним, казалось, сейчас начнет светиться от радости. Можешь быть свободна. Да, Айзен сама, так же беззвучно, как и появилась, исчезла Рока Паламия, снова став его тенью, неусыпно следовавшей за своим повелителем. Кого другого подобное почтение могло бы раздражать, но бог этого мира лишь так же беззвучно хмыкнул, ведь так ценное приобретение всегда будет под рукой, и всякие отбитые мстители, с которыми уже успел познакомиться его ученик, не смогут провернуть такие же отбитые, полные своей уникальной противоестественной логики планы. Примечание к части. https://www.twinks.media/amnx.pg/unakhanov.bank.e. Подчинители. Часть 1. Что ты за картину с Яруичи сама хочешь, извращенец? Все так же хмуро, как и две недели назад, спросила пчелка, устало откидываясь на свое кресло и даже не пытаясь нависать надо мной. Шел конец второй недели, картина все так же была у меня. Я бы даже пожалел буквально изнывающую от желания вцепиться мне в глотку и пытать, пока не сознаюсь во всем, что делал с ее обожаемой наставницей, в каких позах и по скольку раз. Мда, вот так подумаешь и осознаешь, что твое желание к Сой Фонг, как и ее к Яруичи, не совсем здоровые, но вот что с этим делать не понимаешь. В любом случае, условия были легкими и поставлены четко, но разведчица не просто игнорировала, оказалось, делала все вопреки, попутно пытаясь еще и мне мешать работать. Сначала были попытки опоить меня наркотиками и выяснить, где я храню эту картину. Неудачно. Несмотря на то, что она видела это своими глазами, Сой Фонг не могла поверить, что я могу создать такую картину на любом ровном клочке пространства, а потому мне вовсе не обязательно ее где-то хранить. Нет, не так, в это она как раз могла со скрипом, но поверить, но вот то, что после создания картина не хранится пуще государственных тайн, а развеивается на риши, било по ее восприятию реальности не хуже отбойного молотка. После 15-й попытки, спасибо за иммунитет к этим и множеству схожих наркотических средств, Сой Фонг в количестве 2 единиц, решили действовать более грубо. Теперь на спарринге я противостоял сразу 2 мастерам рукопашного боя и скрытных убийств. Количество моих побед стремительно начало сокращаться, а используемые подлые трюки становиться все более жесткими. Но не мог же я за каждую победу выдавать им по картине, тогда все мои предыдущие условия и награда просто теряют смысл. Поняв, что и это не приносит желаемого результата, меня стали похищать. Прямо с рабочего места или по возвращению Сонова. Не став разочаровывать Сой Фонг картиной муравья, пытающегося утянуть яблоко, я каждый раз похищался, иного слова и не подберешь. После чего ободряюще улыбался, махал ручкой и исчезал в горганте. Только для того, чтобы уставшие, запыхавшиеся, злые словно 1000 пустых леди, находили меня на рабочем месте, разгребающим очередной макулатурный завал. То, как на меня смотрели в тот момент гордые дочери семьи Фон, надо было видеть. Не каждый Васталорд может такую жажду крови генерировать. А я разве не говорил? Удивленно приподнимаю брови. Ты не должна забывать про сон. Я даже не прошу здоровый крепкий сон, ведь с твоей должностью он проблематичен, но хотя бы просто пойти поспать, 4-5 часов в сутки, что, сложно. Я и так забрал у тебя большую часть бесполезной макулатуры, которая так и не уйдет никуда, кроме дальних ящиков архивов, а их отправители внезапно получают развернутые, не скупящиеся на эпитеты, но каким-то чудом не выходящие за рамки приемлемого письмо, повествующие о необходимости выполнять свою работу правильно, а не абы как и отправлять очередные бесполезные письмена напрямую в архив, а не скидывать все во второй отряд. Ты хоть понимаешь, что этим нарушаешь не только устои второго отряда, но и банальный порядок? То, что ты трудоголик в терминальной стадии, я уже знаю, спасибо за ежедневное напоминание. В свою очередь напоминаю, что если ты не будешь спать, то и картину Яруичи ты тоже не увидишь. Заметь, это условие я ставил только тебе, а потому никто не мешал на время отдыха скинуть часть работы на твою сестру, или банально передать мне на рассмотрение, благо опыт имеется. Чтобы ты опять куртуазно посылал всех со своими проблемами решать их зраки. Тебе напомнить, сколько после этого синигами отправилось в реанимационном состоянии в 4-й отряд. Так кто же виноват, что они послушались? Всплеснул я удивленно руками. Это даже лишний раз характеризует их умственное развитие. И кстати, проблемы-то свои они хоть решили? Чисто для проформы все же интересуюсь я. Решили, да так, что теперь забыли, как обращаться во 2-й отряд, с явными указывающими нотками в голосе пробурчала Сой Фонг. Ну и отлично, значит, меньше идиотов писать будет, самодовольно ухмыльнулся я. Чувствовать вину, что Зараки опять кого-то побил, увольте. Он каждую неделю увеличивает число пациентов 4-го отряда, а его охламоны, Тунеядцы и пьяницы давно там прописались и чувствуют себя как дома, то бишь пьют, ругаются, дерутся и посылают более слабых за новой выпивкой. По крайней мере, пока не увидят улыбку Унаханы и напоминание, что их здоровье зависит в первую очередь от медиков. После этого даже больные со сломанными ногами находят в себе силы снова начать бегать. «Добрая женщина, и кого я пытаюсь вас звать к порядку?» — пробормотала Сой Фонг с болью, посмотрев в потолок, после чего тяжело вздохнула, будто перед прыжком в бездну, взяла себя в руки и уже более деловито продолжила. «Ладно, спать, так спать, где, сколько времени и с кем?» Вся ее напускная решимость выветрилась под конец. «Хак-хак-хак-ха», — закашлялся я, подавившись так и не прозвучавшим ответом. «А я-то думал, чего она все окольными, пусть и привычными для разведчиков, путями ходит, а не решит проблему просто. Мда». Профессиональная деформация явно прошлась по психике не готовой к этому девушке железными сапогами. Но подумать о том, что я подкладываю ее под кого-то. А король, я что, на сутенера похож? Вроде, с утра еще нет. Не пугай ты меня так, Сойтян, у меня чуть сердце из-за тебя не остановилось. В следующий раз, как подумаешь, что я тебя под кого-то подкладываю, будь добра, раздумай эту ересь обратно. Мне самому мало, чтобы я еще с какими-то левыми хмырями делился. Закончил я под кашель, подавившийся возмущением Сой Фонг. Что-то я облегчения от нее не слышу. Наверное, еще не до конца осознала мою доброту. Ну ладно, отвечу по так любимому тобой порядку. Где тебе будет удобно 4-5 часов в сутки именно спать, а не заниматься всякими непотребствами с левыми типами? И да, спать можешь в одиночку, а можешь и меня пригласить. «Я против не буду», — обольстительно улыбнулся я, уже зная ответ. «Как-нибудь обойдусь», — буркнула в сторону совсем смутившаяся Сой Фонг, после чего подозрительно на меня прищурилась и продолжила. «А если я захочу, ну, завести себе парня? Что, тоже будешь так его выводить?» Было видно, что разговаривать на столь интимную тему с таким наглым типом, как я, было для нее слишком смущающе, но прекрасно уловив мое отношение к посторонним, она не могла не спросить заранее. «Ну, чтобы было понятно, какую статью мне шить в дополнение к еще несовершенному преступлению?» «Мда, профессиональная деформация в действии». Я чуть было не сознался, что скормлю его душу ближайшему адьюкасу, а его самого следующему, и следующему, и следующему, а уже 10-го по счету пустого васталорду, лишь для того, чтобы распылить того серопредельной мощности. Все, чтобы гарантировать максимальное долгое и болезненное перерождение. Фу, ичига, фу, нельзя так делать, даже если очень сильно хочется, даже без свидетелей. Может, он будет хорошим человеком? Да, в это сложно поверить, да, они встречаются еще реже честных политиков, да, такому в принципе делать нечего в отряде тайных операций, но чудеса случаются, иногда, раз в 1000 лет. Но все же, нет, на такое даже король душ не сподобится во всех своих мощах тяжких. Я всеми доступными способами проверю его биографию и личность от самого рождения и до текущего момента, и, если появится хоть тень подозрений, что он не искренен с тобой или что-то замышляет, то первым же испытает на себе, что такое допрос с пристрастием. Такой ответ тебя устроит? Устроит, хмыкнула Сой Фонг, явно не веря, что вообще будет, или сможет завести отношения с кем-то. Но даже в этом случае проблемы будут не у нее, а к себе, значит, все эти меры применять не будешь. Одарила меня самым подозрительным из своей коллекции взглядом глава отряда тайных операций. Увы, не могу, развожу руками, мол, ничего не поделаешь. Допрашивать самого себя даже звучит странно, не то что чувствуется, а пытать. Ну, такое себе. О, я могу с этим помочь, — широко ухмыльнулась Сой Фонг, сказав это нарочито ласковым, почти что добрым голоском. «Сойтян, у тебя снова прорезались извращенные замашки», — улыбнулся аж подавившийся от такого девушки. «Нет, я не сильно против некоторой доли садомаза в наших отношениях, но, пожалуйста, давай начнем с чего-то все же более приличного. Тебе же проще будет, да и мне еще втянуться надо», — закончил я свою тираду, состроив максимально смущенную физиономию, будто убеждаю закоренелую садистку начать с чего-то не такого горячего и острого. Впрочем, осмыслить эту фразу я ей не даю, сразу перейдя к главному. «А теперь прости, но мне надо бежать». Судя по донесению нему, в Каракуре снова объявились мутные типы с не менее мутными планами, в которые так или иначе буду втянут я или моя семья. Может, конечно, это просто паранойя, а эти самые мутные типы там только проездом, но опыт прошлых месяцев настойчиво нашептывает, что нет, ГРР. Подавленно зарычала Сой Фонг, явно сдерживаясь от желания попытаться укоротить меня на голову. Все же она еще так просто смущается, а вслед за смущением приходит закономерный гнев, отчего выводить ее на эмоции становится не слишком сложно. И тем не менее опыт и самоконтроль берут свое, раз она больше не пытается убить меня за пределами полигона. Или это понимание бессмысленности своих попыток, и тем удивительнее было услышать следующие слова. «Помощь нужна, помощь», — тупо переспросил я, но каюсь, я просто не ожидал, что такая знатная параноик и трудоголик, и вдруг предложит кому-то помощь. «Да, помощь», — кивнула она, после чего поспешила дополнить, будто опасаясь, что ее неправильно поймут. «Не пойми меня неправильно», — но я уже успела прекрасно понять, что под важными бумагами или свидетельством очевидцев ты понимаешь исключительно бесполезную макулатуру, а потому составленный тобой отчет будет максимально кратким и не содержащим ни единого слова больше необходимого для понимания произошедшего. В духе «да», мутные типы были, но исчезли на страницах истории, плюс краткая сводка по именам и целям. Ни опроса очевидцев, ни допроса пленных, ни подробного описания их планов и методов реализации, ни краткого описания предыстории прошлых преступлений, что могло бы пролить свет на первопричину их поступков, я так и не увижу, а потому и отправляю с тобой двух офицеров для решения бумажной волокиты. И слежение за таким непоседливым мной, дополнил я невысказанный, но очевидный предлог. Ох, Сойтян, я знал, что ты меня любишь, но просто боишься в этом признаться. Не стоит бояться, моей любви хватит на всех, открыто улыбаюсь, разводя руки для объятия и ловя зубами летящую мне прямо в глаз отравленную иглу, после чего вместе со стулом проваливаюсь в гарганту, уходя от ее товарок. Кажется, я опять немного перестарался под конец, но, увы, после унаханы думать о чем-то милом и приличном не получается от слова совсем. Да еще и учитель не забыл отметить очередное мое достижение, поздравив с укрощением первой кинпачи, опять же подарив две книги. «Укрощение строптивых» за моим, блин, авторством, хотя я точно ничего подобного не писал, но, блин, Яруичи приручил, Унахану укротил и в некотором смысле даже объездил, еще как, ну вот и получи. На этом фоне пчеловодство для начинающих как-то даже теряется. В это же время, на краю города, босс, спокойно произнес высокий, несколько худощавый брюнет со шрамом на лице. Одет он был в белую рубашку и черные штаны на подтяжках, а в руке держал книгу со старой потрепанной закладкой. На первый и даже на второй взгляд опытного рубаки, он ничем не выделялся из моря прохожих, но именно в этом и была его главная сила. Стоит только один раз коснуться человека его полным подчинением, и даже злейших враг станет его верным союзником. Жуткая сила, по мнению большинства подчинителей, но Цукишима в друзья никому и не навязывался. Ему хватало одного наставника. «Сколько раз я тебе говорил так меня не называть?» Устало пробурчал в сторону высокий крепко сложенный брюнет с карими глазами, доедая свой горячий рамен. «Прости», с абсолютно спокойным индифферентным лицом попросил прощения первый таким тоном, что даже бревно усомнилось бы в его искренности. «И не скажешь, что он отличный актер, когда надо. Ай, ладно, забудь. Не в первый раз уже», отмахнулся от него Кугугинджоу. Первый временный синигами общества душ даже не поморщился, прекрасно зная характер своего ученика и воспитанника. «С чем пришел?» «Да так», неопределенно покрутил кистью руки Цукишима, а их окружил прозрачный воздушный барьер, затрудняющий подслушивание как обычными средствами, так и силами синигами. Временный синигами сразу же понял, что разговор будет серьезным, и посмотрел на ученика холодным колючим взглядом. «Мальчишка Куросаки скоро снова вернется в мир живых. Давно пора. Что-то он задержался у моих бывших побратимов. Есть идеи? Чего так?» Я допросил пару наблюдателей, спокойно начал Цукишима, заставив Кугу на секунду нахмуриться. Его воспитанник был холодным, расчетливым и крайне скользким ублюдком, которому нравилось сводить с ума очередного несчастного, тасуя его воспоминания как то будет душе угодно. Скользким, но своим, полезным и крайне эффективным. Да и то, что он буквально вырос у него на глазах, тоже имело значение. Судя по всему, Куросаки примелькался во втором отряде и уверенно занял пост лейтенанта в подчинении у Сой Фонг. Вот же сукин сын. Несколько даже восхищенно присвистнул Гинджоу, прекрасно понимая, что это значит. Теперь парнишка не только получил крайне полезные навыки шпиона, диверсанта и убийцы прямиком из отряда тайных операций, но и полностью прикрыть со стороны синигами. Кроме того, пост лейтенанта дает полное право претендовать на должность одного из капитанов, а значит, случись с ним что, от расследования не отвертеться. А Сойфонг уж точно постарается выйти на того, кто тронул ее ученика. Ощущать себя живой мишенью, за которой будет охотиться опытный хищник, способный неусыпно годами преследовать жертву, терпеливо ожидая любой ошибки, чтобы поймать, запытать и запереть в гнезде личинок, не являлось пределом его мечтаний, а значит, требовалось поменять план. Нет, его мать не работала проституткой, педантично напомнила себе Цукишима, после чего предвкушающе ухмыльнулся. Хотя будет интересно превратить ее в дешевую подзаборную шлюху-нимфоманку. Уж больно любопытно посмотреть на лица остальной семьи, когда они узнают, что скрывается под обликом примерной домохозяйки. «Благодарю за новую идею», — кивнул наставнику подчинитель. «Только если это не помешает делу», — напомнил Куго, на что Шукура только кивнул. Иногда бывший временный синигами задавался вопросом, как в нем сочетаются холодный расчетливый интриган и садист, наслаждающийся чужими страданиями. «В любом случае, нам надо поменять план так, чтобы справиться вдвоем». Тихо пришли, забрали силу и быстро ушли. И главное, без следов, что могли бы привести к нашей группе. «Есть идеи, Хаэм? Дай-ка подумать», — задумался Цукишима, потирая гладковыбритый подбородок. «Есть одна идея», — наконец сказал он с довольной усмешкой, заставив Кугу нахмуриться. «Крепость семейных уз часто переоценивают. Кроме того, люди постоянно полагаются не только на свое мнение, но и на волю окружающих. Миллионы не могут ошибаться. Так, вот я и подумал, что стоит немного пообщаться со знакомыми Куросаки. Если один из окружения внезапно начнет его сторониться и бояться, на это можно забить. Мало ли что у него приключилось, через недельку отойдет и сам обо всем расскажет, а даже если нет, невелика потеря. Но вот если все те, с кем он прошел огонь и воду, те, кому он бесконечно доверяет, начнут говорить, что новая сила Ичига развращает его, заставляя отворачиваться и забывать друзей, это уже о чем-то договорит. Даже если не найдет изменений в себе, он наверняка побежит узнать совета у любящих родителей и семьи. Как там зовут невесту мальчишки? Мира, Мицуда неважно. Она лишь подтвердит сказанное друзьями, сказав, что не узнает его, не такого человека она полюбила. А там и у родителей проблемы начнутся, и им уже будет не до взрослого и самостоятельного сынка. Там пара слов, в другом месте немного жестов, и вот уже тихая семейная атмосфера раскалывается, не выдержав столкновения с суровой реальностью. Тривиальная в общем-то история, ничего необычного. И к кому же парню останется обратиться, кроме как не к верному другу, почти что брату Шукура Цукишиме? Правильно, ни к кому больше. Ну а тут и ты выйдешь на сцену, спасая его от проклятой силы. Оставлять ли их после этого в живых, или зачистить, как лишних свидетелей, уже тебе решать. «Босс, не нравится мне полностью зависеть от тебя», – недовольно нахмурился Куго, после чего махнул рукой. «Ну да ладно, все одно лучше ничего придумать не можем, да и силой так ни с кем делиться не придется, как и прикрывать никого не надо будет. В общем, действуй. Примечание к части. Ну а вот очередные смертники с очередным гениальным планом. Отсчет пошел. HTTPS и пинингцом оригинал с 2953 ее 2953 ее 89094 е 98 ее 627352 db 7f 21 c3png Шукура Цукишима. HTTPS и пинингцом оригинал 77A6CD 77A6CD 65E92230D 0F4F 155D 516E 26JPG Кугугинджоу. Подчинители. Самоликвидация. Каракура. Шукура Цукишима. Идя по улице к дому, в котором должна проживать одна из подруг мальчишки, Орихиме Инауэ, подчинитель в очередной раз ловил себя на мысли, что мысленно предвкушающе ухмыляется. Пускай ему и нельзя толком развлечься с одноклассниками и молодой учительницей, ибо прыгающие под машины, режущие вены и вешающиеся ученики, это жуть как подозрительно, а учительница, внезапно оказавшаяся завербованная террористами смертница, это вообще с недавних пор моветон, но даже так, это нисколько не убавляло отличного настроения Цукишимы. Как понятно, он уже обошел всех остальных одноклассников и учителей, цели и оставались исключительно те, чьему мнению мальчишка мог поверить, кроме семьи, а именно участники безумного самоубийственного похода на общество душ. Сказать по правде, Цукишими было плевать и на Куросаки Ичига, и на его силу или положение среди синигами, лишь бы было на ком применять его полное подчинение, но Куго выбрал целью именно его, а спорить с мнением наставника, зачем и самое главное, ради чего. Тем более, что более детально изучив доступную информацию как по прошедшим боям, так и по уровню сил мальчишки, он и сам загорелся идеей получить хотя бы часть его сил. Как и все остальные подчинители, он не блистал огромной духовной силой, едва выходя по количеству Риацу на уровень среднего капитана, а по качеству так и вовсе плетясь далеко позади, справляясь только за счет своей скорости книги конца, что и была его основным козырем. И то это был рекорд среди остальных подчинителей. И тем не менее, мальчишка обладал силой на уровне главнокомандующего, заставляя Цукишиму невольно сглатывать в страхе и предвкушении. Предвкушении того, чего он сможет достигнуть и какие силы ему откроются, при получении даже не половины, а хотя бы трети Риацу Куросаки. Оставалась сущая мелочь, довести парнишку до того, что он сам с радостью отдаст все свои силы Куго, а уж тот не забудет должным образом отблагодарить своего верного воспитанника. Как, впрочем, и обычно, это уже не первая их охота за одаренными, так что едва ли что-то может пойти не по плану. Дин-дон, раздался дверной звонок, а Цукишима поудобнее перехватил книгу, чтобы можно было одним резким движением извлечь закладку и, обратив ту в клинок, пронзить сердце девушки. «Кто там?» – раздался жизнерадостный голос Орихиме, тут же поспешивший открыть дверь. Посильнее прислушавшись, подчинитель уловил хорошо скрытый, но до боли знакомый запах пустого, что заставило того невольно нахмуриться. Только этих безумных зверей тут не хватало. Новый учитель литературы, Шукура Цукишима, делаю плановый обход учеников. Знакомлюсь, так сказать, с классом, рассказал он наспех склеенную легенду. Учитывая, что она нужна была ему лишь для одного раза, особо париться над проработанностью подчинитель не стал. И так сойдет, мм. Не слышал о таком, вы новенький, все же открыла дверь Орихиме, наклонив голову на бок. Да, только вчера перевели с соседнего округа, продолжил придумывать на ходу Цукишима, уже собираясь нанести удар, но тут, натолкнувшись на холодный и абсолютно равнодушный взгляд того, кто вышел в коридор вслед за школьницей, стройный мускулистый, но без перегибов незнакомый брюнет, смотрел на него своими зелеными глазами, а под свободными одеждами Арранкара легко можно было различить дыру пустого. «Кто ты, человек?» Все так же равнодушно, будто ответ его совершенно не волнует и это лишь дань непонятной для него традиции, спросил Арранкар, заметив в руках незнакомца клинок, но не показывая, что это его хоть сколько-то волнует. Шукура Цукишима, повторно представился подчинитель, внутренне порадовавшись своей несколько апатичной натуре, иначе сдержать дрожь в голосе точно не удалось бы. Встретить в доме обычной девчонки представителя Испады он точно не ожидал. Пришел встретиться с Орихиме Инауэ. «Со мной?» – удивленно спросила девушка, приложив пальчик к губам. «Этакая сущая невинность, если бы не уже начавшие летать вокруг нее фики, готовые в любой момент сложиться в защитный барьер. Шансы на бесшумную инфильтрацию в ближний круг цели начали стремительно падать. Ты его не знаешь?» Тем временем констатировал фактор Ранкар, в руках которого блеснул клинок. «Ты хочешь помешать исполнению воли Айзена сама?» Человек, что-то для себя решив с ощутимой угрозой и жаждой крови, продолжил пустой одним своим присутствием подавляя. Не факт, что он, как подчинитель, сможет вовремя задеть противника клинком, внедряя себя в память жертвы, но в любом случае шум поднимется знатный.